Можно? Заходи, Василий, садись. Долгий разговор нам предстоит. Старпом молча сел на предложенный стул, а Михаил остался сидеть на койке. Места в каюте было немного. Оба понимали, что настал важный момент. Но Василий не торопил. Он уже понял, что может стать свидетелем чего-то очень важного. Настолько важного, что его друг вынужден хранить это в тайне от всех. И то, что он решает открыть правду, у него просто не остается выбора. Наконец Михаил решился. «Васька, мы знаем друг друга с детства. И я знаю, что ты можешь держать язык за зубами. Я иду на это потому, что у меня нет другого выхода. Скоро произойдет ряд событий, которые я не могу тебе объяснить. И ты сможешь подумать, что у меня не все в порядке с головой. Предупреждаю, то, что ты узнаешь, может тебе сильно не понравиться. Но если я буду и дальше держать тебя в неведении, то ты можешь взбрыкнуть, и в ответственный момент все сорвется. Готов? Мишка, давай без предварительной подготовки. Что ты меня как девицу обхаживаешь?» «Хорошо. Ты уже обратил внимание на мою странную осведомленность. На то, как мне удалось построить эту лодку. Тебя удивляет то, что мне известно о начале войны. И то, что Манжур не успеет уйти из Шанхая. Могу сказать больше. Японский флот выйдет из Сасебо 24 января и начнет захват русских коммерческих пароходов. В ночь с 26 на 27 января отряд японских миноносцев атакует нашу эскадру на внешнем рейде Порт-Артура. Будут подорваны броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан» и крейсер «Паллада». Ты спросишь, откуда я это знаю? Отвечаю, это уже было однажды. По мере рассказа Василий не проронил ни слова и сидел с каменным выражением лица. Если бы он услышал это раньше, то посчитал бы глупой шуткой или полетом буйной фантазии. Но здесь, на борту касатки, фантазии становились реальностью. Под конец рассказа Михаил открыл сейф и достал свой арсенал. «Вот, смотри, я не взял с собой ничего, что могло бы подтвердить мои слова, кроме оружия. Оно может пригодиться и здесь, на лодке. Ты согласен, что такого ты еще нигде не видел?» Василий завороженно взял в руки автомат и стал его внимательно рассматривать. Потом осмотрел пистолеты. Охренеть! «Мишка, если бы я услышал это при нашей встрече в Кронштадте, то счел бы тебя фантазером или психом. Но после всего, что тут увидел, и если учесть, где мы сейчас находимся, но как такое может быть? Я сам не знаю как. Очень много мы не знаем о том, что нас окружает. Мне разрешили вернуться на 40 лет назад, и я хочу изменить историю. Для этого все и затеял». «А что стало со мной? С моими родными?» «С твоими родными не знаю. Я покинул Петроград в декабре 17-го и больше там никогда не был. Но ты в 1914 году оказался на Черном море и воевал там. Во время гражданской войны, когда я был в Севастополе, мне случайно удалось все выяснить. Ты был убит в 17-м году, когда начались репрессии против офицеров, а ты был поручиком по Адмиралтейству. Твари! И что же нам теперь делать? Я реально оцениваю наши силы и не собираюсь одной подлодкой выиграть войну. Наша задача — нанести максимально возможный урон главным силам японского флота в самом начале войны и перехватить инициативу. В прошлый раз японцы находились в районе острова Элиот, недалеко от острова Роланд. Это в 45 милях от Порт-Артура. Иными словами, я знаю время и место. И у нас есть возможность одним ударом существенно ослабить ядро японского флота. А дальше забота Макарова. Нам же предстоит охота на японских коммуникациях. Именно этим подводные лодки и занимались на протяжении обеих войн. Поэтому и говорил, что нам предстоит стать лисой в японском курятнике. И именно для этого нужна пушка. Мин у нас немного. Лучше приберечь их для более достойных целей, чем транспорты. И взять пушку, кроме как на Манжуре, пока негде. Да уж, Михель. Или как там тебе, гер-фрегатен-капитан? Язык сломаешь. Командуй. Глупых вопросов задавать не буду. Дай бог, чтоб все получилось, как ты задумал. Солнечный диск тонул в океане, окрашивая небо в западной части горизонта в багровые тона. На востоке все уже подернуто синей мглой. Шипит вода за бортом. Волны периодически накатываются на палубу и разбиваются о рубку, как о гранитный утес. Касатка несется вся в пене, то оставляя над водой одну руку, то выходя из воды. На небе уже вспыхнули первые звезды. И снова ночь. Северная союзница субмарины укутывает ее своим покрывалом, превращая в невидимку. Путь еще далек, и неизвестно, что ждет ее в конце этого долгого пути. Но что бы ни случилось, она одним фактом своего появления на свет уже изменила историю, пока ее не воспринимают всерьез, считая чем-то вроде египетской пирамиды. Вещи по-своему уникальны, но совершенно бесполезны. И это хорошо, потому что ее время еще не пришло. Оно придет чуть позже. И тогда весь мир поймет, что произошло эпохальное событие, разделившее историю на до и после.